Глава 9. Весь замок жил приготовлениями к отъезду сына хозяина, доблестного сэра Томаса. Олег же побродил по залам, перекинулся парой слов с челядью, наконец выбрался на задний двор, где чьи-то заботливые руки создали настоящий цветник из клумбы. В центре роскошные пурпурные розы, а вокруг великое множество самых разных цветов. Над головой прокричали галки. Пчелы в полном безветрии сонно переползают с цветка на цветок, не утруждая себя расправить крылья. А шмель так и вовсе заснул, уцепившись всеми шестью лапами в мохнатый цветок. Такой же желтый, полосатый и пушистый. Олег в задумчивости смотрел на пляшущих по цветкам крохотных человечков с крылышками. В народе утверждают, что когда прогремела величайшая из битв, Господь провел генеральную чистку рядов своего воинства, не зринув с небес Люцифера и его команду. Те, понятно, пробили земную твердь и попали туда, где сейчас и находятся. Но еще больше было тех ангелов, которые не приняли участие в великой борьбе, а продолжали наслаждаться жизнью на земле. Творец брезгливо велел им отныне навеки оставаться там, где они находятся. Так появились феи озер, ручьев, рек и морей, лесов и рощ, даже отдельных деревьев, а также феи гор, воздуха и прочего-прочего. Вспыхнул короткий свет. Лилит возникла возле клумбы с самым невинным видом – платье с низким вырезом и подолом. Впрочем, когда она села возле цветов, подол задрался намного выше колен. Олег вздохнул, но с наслаждением опустил голову на горячие колени, а ее нежные пальцы перебирали ему волосы. Чесали, ковырялись в ушах. Он довольно похрюкивал, поворачивался, попеременно подставляя уши и остро жалея, что их у него всего два. Томас не сразу отыскал Олега, а когда увидел в такой позе, замедлил шаг и пугливо огляделся. Не лучше ли отступить незаметно? Однако Калика уже заметил и приглашающе помахал рукой. Томас приблизился, старательно отводя взгляд от голых коленей Лилит. Только сейчас увидел, что Калика рассматривает с таким вниманием. Не понял причины интереса, вроде бы не совсем уж и дурак, а засмотрелся на этих абсолютно неинтересных существ. Кузнечики то смешнее. Олег перехватил взгляд, сказал задумчиво. «Мне кажется, творец этих вот презирает гораздо больше, чем тех, с кем воевал. Как думаешь? Тех не презирает, а уважает как противников, у которых есть убеждения, доводы, принципы. А эти так, простолюдины». Томас переспросил с недоумением. «Простолюдины? Ну да, они слишком просты. Живут как мотыльки, среди которых порхают. Для творца они просто неинтересны. Они не противники, как для тебя не противники всякие там дятлы или выхухоли». Томас покосился на Лилит. Она ехидно улыбается. Спросил с подозрением. «Это что за выхухоли?» «Да так, зверьки такие». «Так вот, как для тебя выхухоли?» Томас прервал. «Знаешь, лучше что-нибудь другое». «Что?» Спросил Олег с непониманием. «Ну не знаю, пусть еще одни дятлы». Олег отмахнулся. «Ну ладно». «Чем тебе выхухоль не нравится? Хороший зверь!» «Сам ты выхухоль!» — обиделся Томас. «И дятел!» Олег осторожно уточнил. «А дятел при чем?» «При том!» — ответил Томас злорадно. Он убрал пальцы с пояса, гордо отвернулся. «Дятел! Дятел!» Олег проводил его удаляющуюся спину остановившимся взглядом. На лице оставалось мучительное недоумение. Лилит откровенно хихикнула. «Ты что-то понимаешь?» — спросил Олег с надеждой. «Нет», — ответила Лилит с нежностью. Ее пальцы ласково перебирали ему волосы, распутывали пряди. «Нет, конечно». «Ох, Олег, не все нужно понимать». Она почти видела, как на Олеге моментально выросла толстая бронированная шкура, отросли рога. Не меняя позу, он незримо встал в боевую стойку быка, перед которым помахали красной тряпкой. «Как это не все?» «А так?» — ответила она хладнокровно. «Что-то нужно чувствовать, во что-то нужно верить». Он моментально сдулся, как винный бурдюк, из которого широкой струей вылилось вино. На лице крайнее отвращение. Отмахнулся с таким разочарованием, что Лилит расхохоталась. «Что не так?» — буркнул он. Она наклонилась и поцеловала его в нос. «Олег, я не враг. Я ни в чем не стараюсь тебя убедить или переубедить. Я на твоей стороне. Просто говорю о том, что есть. Ты же знаешь, что целые империи, которые строили свое могущество на знании, рассыпались без следа. Как и те, которые рассчитывали только на военную силу». Он поглядел в ту сторону, где скрылся Томас. «Ты хочешь сказать?» Она помотала головой. «Я? Ты шутишь? Я могу только чувствовать. Как собаки чувствуют приближение грозы. Вот так же чувствую в тебе непомерную мощь». Он спросил с подозрением. «А Томас? Мы говорили о нем». «В нем тоже есть мощь», призналась она. «Не такая прямая и ясная, как в тебе, но у него тоже есть нечто внутри очень ценное. И догадываюсь, опять же, как собака, что именно это в нем и заинтересовало тебя. Ладно, молчи, молчи. Мне признаваться не надо». Отец и дядя предложили помощь в подготовке к путешествию. Олег вежливо, на диво вежливо поблагодарил и сказал, что раз уж поедут вдвоем, Яра и Лилит останутся ждать, когда Томас обоснуется на новом месте, то мужчинам прилично ехать налегке. Он посетил кузнеца, оружейника, еще раз проверил, как подковали коней для дальней дороги, отобрал сухого сыра, орехов, сушеного мяса, вина, выбрал самые легкие, только чтобы можно было пить вместо болотной воды в дороге. Томас в этих вопросах положился на отшельника. Все же сообразил, что при всем богатом крестоносном опыте у Калики опыта странствий побольше. Как на конях, так и на драконах, на дельфинах, на рыбах. И вообще пусть занимается этими делами. Не рыцарское дело вникать, что слуги покладут в дорогу. Сэр Торвальд старался быть полезным в сборах. А когда сын проверял боевое снаряжение перед дорогой, зашел в его комнату грустный и довольный в одно и то же время. Кивнул Олегу. Тот рассеянно наблюдал за кропотливыми приготовлениями рыцаря. Уж очень много доспехов. Обратился к сыну с тайной гордостью в голосе. «С тобой рвутся ехать все рыцари. Тебя любят, сынок. Отбери с собой тех, кого считаешь достойным для себя в пути». Томас покачал головой. «Спасибо, отец, но мы едем вдвоем. А тебе понадобится здесь каждый человек. Мало ли что». «Не скажи», — возразил отец. «Когда ты вернулся, многие рыцари восхотели служить под твоей рукой». Олег усмехнулся. «А когда возвели на трон?» Томас раздраженно покосился в его сторону. Отец же сказал поспешно. «Это ни при чем». «Ладно», — откинулся Олег вяло, — «мне как-то все равно. Но если кто-то будет вместо нас седлать и расседлывать коней, разжигать костер в пути, почему не взять двух-трех парней?» Томас возразил с достоинством. «Сэр Калика, ты не совсем понимаешь суть рыцарства. Рыцари вовсе не за тем, чтобы разжигать для тебя костер». «Да?» — спросил Олег с сомнением. «Значит, не умеют?» «Умеют», — ответил Томас с раздражением. «Они все умеют». «Тогда бери», — разрешил Олег. «Если придется заночевать в лесу или в дороге, пригодятся». Отец посмотрел на Олега с благодарностью. «Твой мудрый спутник прав, сынок. А ты сохрани себя для великих дел». «Нет», — отрезал Томас. «Отец, ты знаешь закон отряда. Любой двигается со скоростью самого медленного. Я не хочу ползти там, где мы можем промчаться. А ни у кого здесь нет таких коней. Прости, но это даже не обсуждается». Сэр Торвальд вздохнул, развел руками. «Видите», — сказал он, обращаясь к Олегу, — «он всегда так. И в крестовый поход отправился один, хотя я уговаривал взять отряд». Томас холодно усмехнулся. «Вспомни, когда я вернулся, твой замок осаждали. Если бы я увел с собой хоть человека...» Олег не стал дослушивать. Утреннее солнце уже ласково греет голову и плечи. Быстро и умело прикрепил фляги с вином на запасного коня и еще погрузил меховой спальный мешок, котелок для приготовления ухи, а также прочие мелочи, чтобы не чувствовать неудобств, когда придется ночевать в лесу или в поле. Томас под тяжелый панцирь надел кольчугу из булатных колец, а поверх доспехов накинул на плечи свой поношенный плащ. Шлем пока решил не надевать, пристроил сзади за седлом. Из оружия распорядился приготовить рыцарское копье, меч-громобог и два кинжала. Яра держалась с поистине королевским достоинством. Ей и Лилит предстоит ждать в замке, пока сэр Томас отыщет новое место, где будут его владения, замок и откуда продлится славный род Мальтонов. Лилит шепталась с Олегом. Все видели, что язычник спокоен. А это значит, ничего особенного не произойдет. Ведь могучий язычник тоже отправляется с сыном их хозяина. Олег еще беседовал с Лилит, когда конюхи вывели ему коня. Томас сам вывел своего боевого друга о четырех копытах. Оруженосцы укрыли жеребца кольчужной сетью, легкими доспехами, цветной попоной, А седло водрузили на спину особое, рыцарское, с высокой задней лукой, чтобы воин при таранном ударе не вылетел вверх тормашками. Томас поднялся в седло, меч у пояса, щит у седла, плащ с красным крестом красиво не спадает с плеч. Ему подали длинное копье. Челядь восторженно закричала, когда небрежно подбросил в воздух, поймал и легко потряс, словно прутиком. Яра сняла с шеи голубой кисейный платок, лицо ее оставалось спокойным и торжественным. С прямой спиной, красивое и полное чувство собственного достоинства, она подошла к Томасу. Он наклонился, ее руки повязали ему платок на шею. Челядь снова ликующе заорала, захлопали в ладоши, в воздух взлетели шапки. Томас воздел очи к синему небу, где появились первые кучерявые облака. Сказал громко и внятно: «Клянусь не снимать этого платка, пока не завоюю новое владение, еще большее, чем Гисланд. Да будет мой обет нерушимее британских скал, да накажет меня Пречистая Дева, если хоть на шаг отступлюсь от клятвы». Отец и дядя смотрели встревоженно. Но ни один не подал виду, что обеспокоен таким суровым и опасным обетом. Отец первым подошел и обнял сына, благословил, затем мать поцеловала и перекрестила. Обнял дядя. Священник по настойчивому побуждению Томаса скрепил обет нерушимой записью. Олег покосился на Яру. Она стояла, застывшая, бледная и с решительным лицом. Взгляд прям, поза истинно королевская. Сэр Торвальд обратился к ней с легким поклоном. «Леди Яра, это в рыцарском обычае». «Я знаю», — прервала она. «Вы что, намерены меня утешать?» Он несколько смешался. «Я просто хочу объяснить. Я ценю вашу заботу», — ответила она ровным, контролируемым голосом. «Но я знаю благородные законы рыцарства, которыми руководствуются истинные мужчины. Мой муж отправится в Эссекс и добудет себе владение, а я дождусь, когда он пришлет за мной. Я нисколько не сомневаюсь, что все это он сделает». Сэр Торвальд перевел дыхание, а сэр Эдвин за его спиной пробормотал. «Поразительное присутствие духа. А сколько знатных дам даже королевской крови падали бы в обморок, визжали или бросались на шею своим мужьям, умоляя не оставлять их?» «Да», — ответил сэр Торвальд. Он смотрел на Яру с великим уважением. «А подумать только, из какого медвежьего угла? Да-да, ее княжество больше не только нашего королевства, но и всей Британии. Отсюда и величество тамошних князей. Дорогая Яра, я клянусь, что вы будете окружены всем почетом, который заслуживаете, и никто и ничем не заденет вашей чести. Порукой тому мое слово, и потому даю торжественный обет». Яра быстро прервала. «Достаточно обетов. Я нисколько не сомневаюсь, что мои права здесь будут соблюдены. Позвольте мне еще раз обнять мужа». Олег наблюдал со снисходительной усмешкой. В голове вертятся разные мысли, звучат разные голоса. Спорят, все добывают истину. Он уже научился следить за этим процессом несколько отстраненно, влезая только в критических случаях, когда уж совсем уйдут в сторону, а то и вовсе заспорят о бабах. На эту тему соскальзывают всегда почему-то с необыкновенной легкостью. Он взобрался на коня спокойный и равнодушный. Замок этот ему такой же, как сотни других. Ничего родного, а деревья везде одинаковые. Томас вскинул руку. Далеко у привратных башен заскрипел ворот, лязгнули и завизжали цепи. Толстая решетка из толстой закаленной стали медленно поползла вверх, открывая дорогу из замка.